написанное разноцветными буквами. Даже имею некоторые предположения, как оно вам пришло на ум, но оставлю их при себе. В вашем послании вы просите сообщить сведения о нашей далекой державе, еще неизвестной вашим географам и первопроходцам. Как же мне оставить ваш вопрос без ответа? Что вам сказать о нашей империи? Обетованно, староприимно, небоскребно. По площади 3 года скачи не доскачешь. По числу комаров на тело населения в бессонные часы нет ей равных. По забору пробегают белки. Карты наши изобилуют белыми пятнами, когда выпадает снег.